Постановка задачи. Я слушатель, интересуюсь, что такое тайна лидера как феномена. Они много говорят. Относительно нее много тумана. Это, дескать, какая-то магическая природная сила. Но что это такое? Нужна ли мне она или нет? С ней рождаются или ее можно натренировать, как мышцы? Я нанимаю вас, господин Шерлок Холмс, чтобы вы раскрыли эту тайну. Шерлок Холмс. Благодарю вас и принимаю ваш заказ к исполнению. Что-то давно я не решал сложные задачи, а тем более такого рода. Для моей дедукции полезно найти применение не только в уголовных преступлениях, но и в разгадке тайн человеческой природы. Мой помощник-эксперт поможет мне собрать первоначальный материал, чтобы описать состояние этого явления. Предоставим ему слово. Эксперт. Господа, я изучил пространство человеческого проявления и пришел к следующему заключению. Жизнь протекает в виде разнообразных жизненных ситуаций, которые относятся к пяти сферам. Отношение человеку к делу, успеху, целям и своему призванию. Я – дело. Отношение к преградам и помехам. Я и преграды. Отношение к будущему. Я и будущее. Отношение к другим. Я – другие. Это область коммуникации и взаимодействия с людьми. Отношение к самой жизни, к ее целям. Я и моя жизнь. Наши исследования показали, что люди делятся на обычных людей и лидеров. Лидеры обладают харизмой. Их поведение отличается друг от друга. В чем и как проявляются обычные люди? Мы провели исследования, выявляя поведение обычных людей. И обнаружили, что люди руководствуются привычными стереотипами, даже не задумываясь об их правильности или ложности. Вам, слушатель, придется ответить на вопросы теста. Проверьте себя. Отвечайте на предложенные утверждения как признаки успешного человека согласием или несогласием. Согласны ли вы с данными признаками успешного человека? Отвечайте «да» или «нет». Чтобы найти покровителя и подниматься наверх, успешные люди предпочитают блистать. Чтобы иметь соратника, они используют друзей. Считают, что притягивают других людей открытые люди. Чтобы казаться значительной личностью, стараются быть цицероном, то есть красиво говорить. Чтобы иметь безупречную репутацию, создают мифы и легенды о себе. Считают, что не обязательно привлекать к себе внимание окружающих. Лучше все достигать своими руками. Чтобы привлечь внимание нужных людей, нужно их искать и уметь делать им свои предложения. Для победы в споре лучше действовать сильными аргументами. Для успеха лучше держаться на расстоянии от баловней судьбы. Для усиления своей значимости утолять жажду людей и быть колодцем в пустыне. Чтобы сломать скрытое сопротивление и недоверие, нужно быть троянским конем. Прося о помощи, лучше взывать к милости и великодушию. При выборе роли успешного человека больше всего подходит роль друга. Считают, что успешные люди великодушно прощают врагов. Для успеха требуется быть постоянно в центре внимания. Для успеха лучше быть определенным и предсказуемым. Для успеха лучше быть крепостью и цитаделью на вершине. Для успеха нельзя никого обижать. Для усиления собственной значимости лучше ни с кем не объединяться и быть недоступным одиночеством, одиноко растущим деревом. Для успеха важно слыть умным. Успешный человек не может капитулировать. Успешный человек распределяет свои силы по нескольким направлениям. Успешный человек презирает законы придворной этики. Успешный человек должен всегда быть самим собой. Успешный человек может использовать для своих нужд чужие грязные руки. Успешный человек присоединяется к существующим религиям и ритуалам. Успешный человек более чем другие осторожен. Успешный человек умеет прогнозировать и ориентируется на будущее. Успешный человек скорее Сальери, демонстрирует пот и кровавые мозоли. Успешный человек предоставляет людям выбор. Успешный человек открывает людям правду и мыслит реалистически. Успешный человек играет на сильных чувствах людей. Успешный человек скромен и не демонстрирует уверенность. Успешный человек нетороплив и величественно спокоен, выжидая подходящий момент. Успешный человек зажигается от недостижимых целей. Успешный человек игнорирует яркость и необычность зрелища символов. Успешный человек и то, что он предлагает, выглядит скорее как черная ворона. Успешный человек не упустит случая половить рыбу в мутной воде. Успешный человек при случае всегда воспользуется халявой. Успешный человек идет за великими. Успешный человек усмиряет толпу. Успешный человек, завоевывая умы и сердца людей, ломает двери и стены. Успешный человек заставляет людей становиться на свою точку зрения. Успешный человек ломает старое, чтобы возвести новое. Успешный человек кажется людям совершенным. Успешный человек всегда идет дальше намеченной цели. Успешный человек всегда определен и конкретен. Слушатель, почти на все вопросы у меня напрашиваются «да»-ответы. Именно так я и поступаю. Или именно так я и думаю. Я успешный человек или нет? Шерлок Холмс. Дорогой эксперт, являются ли эти признаки действительными признаками успешного человека или признаками харизмы? Эксперт. Делать выводы – это ваша прерогатива, дорогой сыщик. Я могу сказать только одно, что в сфере «я» и «дело» у обычного человека нет ярко проявляющейся ответственности относительно своей жизни. Эти люди больше похожи на жертв, чем на хозяев своей судьбы. Они не ставят себе больших целей. Они не задумываются о своем призвании. Они полагают, что их жизнь и успех зависят от других людей, обстоятельств, рока и тому подобного. Они видят причины своих неудач вне себя. Они напоминают щепку, которую несет волна в океане жизни. Среди множества вариантов реальности человек видит только то, что соответствует его ментальной модели, его замочной скважине, через которую он смотрит в мир. Все остальные варианты скрыты от него в темной зоне. Шерлок Холмс. Но они есть, и можно научиться их находить. Тогда человек выбирает другой дизайн поведения или другую модель реагирования и поведения. А это и есть другая жизнь и другая судьба. Искусство жизни есть искусство выбирать правильное реагирование на эту жизнь. Искусство выбора является искусством когнитивного, мыслительного преобразования реальности. Но люди этого пока не понимают и поэтому не используют свою возможность меняться. Многовариантность нашего мира является его первейшим фундаментальным свойством. Но люди из этого множества выбирают те варианты, которым их обучили в детстве. А остальные они просто не видят. Единственная свобода, которой мы располагаем, это свобода выбора. Но большинство людей просто не знают об этом и не пользуются этим правом. Оказывается, нам никто не запрещает просто выбирать для себя тот мир, в котором мы хотели бы жить. Но этому надо научить. Эксперт. Верно, уважаемый Холмс. Обычные люди перекладывают ответственность себя на внешние силы, других людей или обстоятельства. Это доказано исследованиями. Первое. Они не умеют мечтать, ставить высокие амбициозные цели и не задумываются о своем призвании и предназначении в этой жизни. Второе. Они подчиняются инстинктам, стереотипам, привычным, неэффективным моделям поведения. Впадают в агрессию, злость, обиду, депрессию и уныние. Третье. У них не развиты навыки самомотивации и самодисциплины. Кроме того, они принимают их за тяжкий груз, от которого желательно освобождаться, а не тащить их на себе. Четвертое. У них нет трепетного отношения к работе вообще, к труду как необходимости роста, развития и самореализации. Пятое. Они решают любые проблемы и задачи стихийно, не задумываясь о том, чтобы освоить механизмы и инструменты эффективного мышления. Поэтому их решение своих проблем малоэффективны. Шестое. Они подходят к управлению людьми скорее как молоток, который забивает гвозди. Поэтому выращивают не энтузиастов и последователей, а повстанцев или рабов. Седьмое. Чужой манипуляции они противостоят, как боксеры на ринге, обрекая себя чаще на поражение, чем на успех. Восьмое. К своему имиджу и авторитету они относятся как к стихии. Они либо есть, либо нет. И по всем этим проблемам у человека можно изменить отношение, можно трансформировать его качества и навыки. Слушатель, я интересуюсь, можно ли изменить человека, если он такой? Маг, конечно, ведь все названные качества, свойства и навыки не имеют биологической природы. Все они ментальные, а ментальная сфера человека поддается изменению и трансформации. Слушатель, каким образом можно изменять ментальную сферу человека? Не повредит ли это ему? Это делается с помощью нейрохирургических операций или через зомбирование? Маг, что вы, дорогой слушатель, никаких внешних вмешательств в мозги людей. Тут нет привычной магии, но есть куда более мощная магия, и это магия личностной трансформации. И она объединяет три этапа воздействия на человека. Любой человек поддается тренировке и трансформации своих лидерских качеств и навыков. Тут есть три пути такой трансформации. Во-первых, это углубление видения и осознания каждого качества или навыка. Когда человек начинает понимать суть и важность лично для себя лидерского качества или навыка, эти качества или свойства становятся для него значимой ценностью. Например, безответственное поведение – это не порок, а простое невежество относительно ценности и важности данного качества для собственной жизни. Как только он поймет важность личной ответственности, ее выгоды и пользу для себя, потери от того, что он пренебрегает своей ответственностью, осознает все виды и формы ее проявления, поймет, какие помехи и преграды он сам создает для проявления ответственности, поймет, зачем и для чего человеку дан дар ответственности, осознает, что это его ангел-хранитель, он будет замотивирован на развитие этого дара у себя. Но одной самомотивации на развитие ответственности недостаточно. Во-вторых, это каждодневный тренажер. Человек каждый день осуществляет какое-то ментальное упражнение. Он живет день под каким-то девизом, относящимся к ответственности. Этот девиз может напоминать ему какое-то правило, принцип или запрет. Так происходит углубление в осознании всех ценностей данного качества. Выполнение подобных упражнений напоминает зарядку на развитие мышц тела. Только тут закрепляются ценности ответственности или другого качества. В отличие от зарядки, данные упражнения проводятся просто в уме. Третий вид или форма обучения – это тоже тренажер по решению практических задач и проблем, связанных с данным качеством. Ученик просто ежедневно решает какую-то задачу. Тут он учится делать выбор между привычными реакциями обычного человека и другими, то есть лидерскими альтернативами. Слушатель, поясните, пожалуйста, как это выглядит. Маг. Рожденный ползать летать не может, гласит пословица. Но тогда как же гусеница превращается в бабочку? Только от самого человека зависит, в каком виде он проживет свою жизнь на Земле. В виде гусеницы или в виде вышедшей из этой гусеницы бабочки. Гусеница или бабочка – это не образ человека, а образ его души. Кто на самом деле управляет нами и нашей судьбой? Тело человека подобно экипажу, где лошади – наши желания и чувства, а мозг – наш кучер. Но есть и хозяин экипажа, который указывает адрес. Это наша душа в виде воли. Если хозяин пьян или пока еще ребенок, то кучер спит, а повозкой управляет стихия лошадей. А лошади могут понести повозку вскачь к пропасти или приведут ее к чужому дому. Большинство людей живут, отключив свою душу от управления своей судьбой. Но когда-то с них спросят, как они распорядились данными им возможностями. Обычные люди напоминают всадника, который скачет на лошади судьбы задом наперед. Лидер берет свою судьбу за уздечку и скачет на ней в ту сторону, которая соответствует его призванию. Слушатель, на образе это понятно, но как это выглядит в жизни? Маг. Обычные реакции людей на жизненные ситуации напоминают реакцию бильярдного шара. Бильярдный шар движется, потому что получил удар другим шаром, движущимся с определенной скоростью и направлением воздействия. Если ты только реагируешь на воздействие со стороны других, то не напоминаешь ли ты бильярдный шар? Тактика бильярдного шара – это жизненная тактика обывателя. Около 60% всех людей живут по принципу бильярдного шара. Они озабочены только выживанием. Жизнь — это подарок, который нельзя передарить или возложить на другого. Мы не выбираем жизнь. Она выбрала нас. Но вот определенную жизнь можно выбрать самим. Когда мы живем по принципу бильярдного шара, мы похожи на животных с их стихией импульсов и рефлексов, а не на человеческие существа с их свободой воли. Но это можно изменить и самому выбирать свою судьбу. Слушатель, свою судьбу можно выбирать как товар в магазине? Это больше похоже на фантастику или на бред агитатора, привлекающего народ в свою секту. Маг. Каждый человек свободен выбирать себе любую судьбу. Единственная свобода, которой мы располагаем, это свобода выбора. Но большинство людей просто не знают об этом и не пользуются этим правом. Оказывается, нам никто не запрещает просто выбирать для себя тот мир, в котором мы хотели бы жить. Многовариантность нашего мира является его первейшим фундаментальным свойством. Но люди из этого множества выбирают те варианты, которым их обучили в детстве, а остальные они просто не видят. Все управление своей жизнью сводится к одной простой вещи – сделать выбор. Среди множества вариантов реальности человек видит только то, что соответствует его ментальной модели, его замочной скважине, через которую он смотрит в мир. Все остальные варианты скрыты от него в темной зоне, но они есть, и можно научиться их находить. Тогда человек выбирает другой дизайн поведения или другую модель реагирования и поведения. А это и есть другая жизнь и другая судьба. Искусство жизни есть искусство выбирать правильное реагирование на эту жизнь. Искусство выбора является искусством когнитивного, мыслительного преобразования реальности. Шерлок Холмс. Все в нашей власти. Вы можете видеть бокал как наполовину полным, так и наполовину пустым. Реакция на пустоту будет иная, чем реакция на наполовину полный бокал. Так и в жизни можно менять свою реакцию, меняя мысли. Если в нашем отношении к миру преобладает негативизм, тогда мир будет поворачиваться к нам худшей стороной. И напротив, позитивное отношение изменяет нашу жизнь к лучшему. Эксперт. Позвольте мне, как эксперту в области сферы деятельности «Я и преграды», раскрыть еще одну грань или сферу человеческой деятельности. Способность управлять своим эмоциональным состоянием – одно из оснований лидерства и признака харизмы. Необходимость управлять своими эмоциями возникает только в ситуациях фрустрации, преодоления преград и конфликта. Что такое помехи и преграды в нашей жизни? У человека есть какая-то цель, и он хочет ее достичь. Тут появляются два варианта. Первый. Путь к цели может напоминать красную дорожку, то есть путь без препятствий. Второй. На пути к цели появляются какие-то преграды. Вот тут и возникает состояние стресса. В психологии это называется фрустрацией, то есть напряженность, раздражение или печаль. Фрустрация, напряженность возникает при столкновении с преградами, которые появились на пути к цели. Виды преград. Форс-мажор. Провалы и ошибки. Принуждение, нанесение вреда, потери, отсутствие желаемого, сопротивление людей и тому подобное. Что подразумевается под целями? Наши цели – это наши потребности. Итак, люди хотят дружбы, любви, здоровья, получать одобрение и соответствовать предъявляемым требованиям, быть более эффективным, понравиться кому-то, получать удовольствие, жить в комфорте, испытывать приятные ощущения. Быть модным, современным, не поддаваться обману, уметь влиять на других, быть свободным и независимым, заботиться о ком-то, жить в безопасности, превзойти, опередить кого-то, принадлежать к определенному кругу людей, испытывать острые ощущения, риск, азарт и тому подобное. Что будем называть красной дорожкой к своей цели? Красная дорожка к своей цели – это отсутствие помех и преград на пути к своей потребности. Например, я хочу победить в велосипедной гонке, и у меня отличный велосипед, гладкая дорога и слабые соперники. Все помехи и барьеры привязаны к определенным целям или желаниям человека. Отношение к преградам и помехам на пути к своим целям – один из фундаментальных признаков отличия элиты от обычных людей. Обыватель. Но моя жизнь состоит сплошь из препятствий и помех. Я хочу, чтобы меня любили и дружили со мной, и у меня этого нет. Я хочу жить в безопасности, и чтобы мне никто и ничто не угрожало. Например, я хочу нравиться окружающим, но почему-то со мной не хотят дружить, или я не нравлюсь тому, кому хотел бы нравиться. Я хочу быть модным и современным, но у меня нет денег, чтобы иметь модные вещи. Я хочу быть свободным и независимым, но мои родители держат меня в ежовых рукавицах и не дают мне свободы. Я хочу, чтобы со мной считались и слушались, но меня не слушают и не делают того, о чем я их прошу. Я хочу принадлежать к одной группе, но они меня игнорируют, и так далее. Все это – помехи и преграды, и они меня раздражают, вводят в стресс и пугают. Что мне делать? Маг. Отношение к противостоянию. Только в противостоянии с силами, которые давят, развивается мощная личность. Давление внешних неблагоприятных обстоятельств способно стать толчком к развитию личности или способно раздавить. Выбор делает сам человек, как реагировать на столкновение с преградами. Именно по способности к выбору отличаются обычные люди от лидеров или харизматиков. Обыватель, реагируя на преграды как бильярдный шар, впадает во фрустрацию, то есть переживает и разрушается как личность. А харизматические личности, подобно барону Мюнхгаузену, вытаскивают себя за волосы из болота фрустрации. Они делают свой выбор не в сторону переживания, а в сторону поиска новых путей развития. Они выбирают развитие в преодолении преград и помех. И этому можно научиться. Эксперт. Из чего складывается отношение к преградам? Данные исследования показывают, что оно складывается из осознания. Первое. Неизбежности помех и преград на любом пути к цели. Осознание вреда пустых мечтаний о красной дорожке к успеху. Второе. Что у человека есть выбор из двух видов реакций на преграды. Напрягаться или не напрягаться. Третье. У человека есть возможности самоуправления в преодолении преград. Помехи и преграды – такая же норма жизни, как тучи на небе или время холодов зимой. Преграды могут злить, расстраивать или просто создавать напряжение, которое возникает, когда приходится решать очередную задачу, как будто из учебника. Но для всех людей потребность быть в зоне комфорта куда сильнее, чем преодолевать преграды. Это естественно и нормально. Нужно стать лидером, чтобы уметь выходить из зоны комфорта в зону напряженности, как в область новой цивилизации, чтобы именно там развиваться как личность. Маг. Навыки отрабатываются только в самой деятельности. Плавать можно научиться только в воде, а преодолевать преграды только при их наличии. Жизнь без навыков преодоления преград превращает действительность в болото, в котором штормов не бывает. А человек превращается в стопроцентную жертву, способную только скулить и жаловаться на тяжелые обстоятельства. Обычные люди реагируют на преграды, как ленивые люди, а лидеры, как спортсмены, у которых появляется спортивный азарт или драйв, и вызов эти преграды побороть. Нельзя научиться нырять, используя таз с водой. Проходить преграды не научишься на моделях или в воображении. Тут нужны настоящие и серьезные трудные обстоятельства, чтобы в их переживании и преодолении развивались навыки стойкости и мужества как свойства личности. И для этого не нужно искусственно придумывать модели преград, типа таза с водой. Реальных барьеров в жизни предостаточно. Нужно только не убегать от них, а рассматривать их как спортивные тренажеры для накачки мускулов мужества и смелости в трудных ситуациях. Расстраиваться из-за помех и преград все равно, что расстраиваться из-за смены времен года. Жертвы по духу всегда готовы объяснить свои промахи кознями окружающих или пинками самой судьбы. Представьте жизнь как матрас из чередования светлых и темных полос. Это полезно для психологического здоровья. На светлой стороне жизни все идет хорошо, а на темной встречаются стрессы и кризисы. Лидер понимает неизбежность смены времен жизни как смену времен года. Жизнь подобна матрасу. Лидеры на ее светлой полосе умеют искренне радоваться. А на темной стороне жизненного матраса они становятся философами и включают свою мудрость, чтобы спокойно преодолеть ожидания или вынужденные остановки. Обычные люди, попав в темную полосу жизни, предаются унынию и отчаянию, забывая, что любая полоса заканчивается и меняется на светлую. Лидеру нужно научиться сохранять хладнокровие в стрессах и кризисах, научиться рисковать, научиться эмоциональному самоуправлению при встрече с любыми преградами и помехами. По большому счету, нужно научиться презирать поражения и провалы и воспринимать их как вызов. Это обучение тоже строится в три этапа. Первый – раскрытие ценностей смелости и мужества при любых рисках, провалах и преградах для своих личностей и жизни. Второй – психотренинг мужества и смелости действовать, несмотря на страх. Третий – решение задач и проблем, связанных с помехами, преградами, стрессами и кризисами. Шерлок Холмс. Я тут слушаю ваши рассуждения и пытаюсь понять, в чем же тайна лидерства, харизмы и элитарности. Мы прояснили некоторые признаки отличия обычных людей от лидеров, элиты или харизматической личности. Все эти слова «лидер», «элита» или «харизматическая личность» мы будем и впредь использовать как синонимы. Но признаки их поведения в разных сферах еще не сама тайна. Нам пока мало данных, чтобы найти ее и понять. Нам не хватает видения различного поведения людей в других областях или сферах деятельности. Уважаемый эксперт, не проясните ли вы нам отличия и в других сферах деятельности людей? Эксперт. С большим удовольствием, господин главный сыщик. Поведение людей в области «я и будущее». Обычным людям хочется оставить свой яркий свет в памяти окружающих, но тянет почему-то копировать других. Копировать других глупо, ибо каждый человек по замыслу высших сил уникален. Поищи свои таланты, и они найдутся, проверено жизнью. И для этого у каждого есть один потрясающий ресурс – возможность личностного роста и развития. Только люди элиты постоянно развивают мозг как мышцу, тренируя его на специальных снарядах и тренажерах, которыми являются различные задачи и проблемы. А это и есть постоянный личностный рост и развитие. Творческие идеи родятся не только под яблоней, но и под луной, но чаще под гнетом обстоятельств. Если нет своих идей, приходится работать на того, у кого они есть. На хлеб зарабатывают руками, на масло – головой, на икру – идеями. А идея в наше время – это капитал. А станок по производству этого капитала – открытый мозг. А открытый мозг всегда открыт знанием и озабочен думать. Вот и нужно уметь думать. Человек элиты всегда отличается настроем на рост и развитие. А обычные люди редко задумываются о постоянном саморазвитии. Мозг никогда не изнашивается, он просто ржавеет. Если мозг не получает своей пищи, он превращается в мумию. Мозг как мускул. Если его не тренировать, он просто заизвестковывается и покрывается жиром. Помните, что мозг – это то, что он думает и как он думает. Мозг подобен парашюту, работает только тогда, когда открыт новым знаниям. Но варится в собственном соку так же естественно, как и не видеть своего носа. Маг. Позвольте и мне внести свою лепту в столь важные знания. Проблема почти никогда не решается на том уровне, на котором она возникла. Это сказал Эйнштейн. А уж он-то знал толк в решении проблем. И тут опять проявляется наша слепота. Другой уровень мы не видим и даже не подозреваем, что он есть. Но человек элиты знает об этой иллюзии своего мозга и сознательно уходит от нее. Великие люди рождаются при великих целях, а к великим целям ведет дорога из усилий постоянного саморазвития. Кто-то оставляет след в истории, а кто-то способен только наследить. Жить без новых идей и новых знаний – значит отключить разум от души и тела и жить только потребностями тела. А палачом является привычка сохранять статус-кво, то есть привычное. Мыслить – все равно, что открывать запертые двери в бесконечное пространство. Ответ на вопрос – прощание с тайной. Тайна пугает только малообразованных. Чем больше тайн встает перед тобой, тем больше ответов ты будешь вынужден искать. И тем больше ты будешь обогащаться и вооружаться во взаимодействии с этим миром. «Ни дня без тайны и ее расшифровки» – девиз людей, которые озабочены собственным ростом и карьерой. Век однообразия правит отличие. На самом деле все иное, отличающееся от привычного, требует особого внимания и даже почтения. Огромное количество хороших и даже гениальных идей люди отбросили, как булыжники, не разглядев в них алмазы. Только настоящие игроки, хватающиеся за сумасшедшую идею, чтобы в случае успеха изменить мир, имеют шансы на выживание в этом стремительном мире. Совершенствуя дилижанс, можно создать совершенный дилижанс, но первоклассный автомобиль едва ли. Эдвард де Боно. Если бы Дон Кихоты не боролись с ветряными мельницами, не было бы и паровых машин. Но нужно помнить, что только первая собака в упряжке любуется пейзажем. Слушатель. Но не все же люди способны творить. Мак. Так же, как и не все люди могут быть харизматической личностью. Но вы же хотите узнать тайну харизмы. Мы и идем по пути раскрытия этой тайны. Там, где нет творчества, почти всегда царит скука, уныние и даже усталость. Воображение разрушает лабиринты сознания. А потом мы блуждаем по этим лабиринтам, пытаясь понять, в какую дверь войти и почему это надо сделать. В каком отсеке мы найдем то, что ищем? Что может разрушить эти лабиринты и позволит нам целостно понять то, что мы ищем? Это делает наше воображение. Оно, подобно бульдозеру, разрушает наши аккуратные стенки категорий. Так что при решении своих проблем и затруднений нужно давать простор своему воображению. Это особое свойство элитарного мышления. Так что человек элиты развивает свое воображение, которое у большинства людей находится в зачаточном состоянии. «В смелости присутствуют гениальность, сила и волшебство», — сказал Гёте. «Тот, кто дарит людям огонь, рискует быть поджаренным на нем. Ну и что? Зато их помнит человечество. Там, где недостает гениальных идей, все приходится делать с гигантскими трудностями. Идеи не короны, но коронуют их создателей». Эксперт. Позвольте, и я внесу свою лепту в эту дискуссию. Каково отношение людей к обучению? Вложите деньги в свою голову, их оттуда никто не отнимет. Профессионализм – лучшая жизненная страховка. В современном мире, где сила ума ценится выше силы мускулов, вложение в собственное образование дает большие дивиденды. Неучи будущего – это не те, кто не может писать или читать, а те, кто не может обучаться и переобучаться. Элвин Тофлер. Талмуд учит: мудр тот, кто обучается, силен тот, кто себя обуздывает, и богат тот, кто довольствуется тем, что имеет. Новое знание, как и новая вещь, со временем изнашивается, поэтому потребность в учебе также постоянна, как еда, питье или одежда. Природный талант хорошо, но явно мало. Невежество – самый обременительный вид налогов. Идеи, которые будут востребованы завтра, нужно знать уже сегодня. Космонавтов, дипломатов и разведчиков готовят на специальных тренажерах. Кем бы вы ни работали, вам нужны профессиональные умения и навыки. А любые умения и навыки накачиваются как мышцы на тренировках. Чем больше тренировок, тем выше профессионализм. Это аксиома. Но почему тогда так мало тренировок в необходимых интеллектуальных и коммуникативных умениях? Именно этим навыкам мышления и воображения необходимо учить будущего лидера. А они также развиваются, как и все названные качества и навыки. И мы тут применяем те же три формы обучения. Первое. Раскрытие ценности обучения и мышления в жизни лидера. Второе. Психотренинг мышления и готовности к прогрессу и обучению. Третье. Решение задач и проблем, связанных с прорывом в будущее и искусством дерзать. Шерлок Холмс. Мы получили развернутую картину того, как разные люди реагируют на будущее. Тут было названо много признаков харизмы и признаков поведения и установок обычных людей. Я пока собираю материал, чтобы найти тайну харизмы, но много информации, и мне не ясно, что из всего этого является главным. Но наша картина все еще не полная, поэтому, уважаемый эксперт, у вас есть еще одна нераскрытая сфера деятельности людей. Это сфера коммуникации. Прошу. Эксперт. Я доложу данные исследований по признакам отличия обычных людей от лидеров в сфере коммуникации и взаимодействию с другими людьми, сфера «я» и другие. Взаимодействию с другими людьми мешают многие привычки, но самым главным врагом является нетолерантность. Наши ожидания, которые нам вложили в детском возрасте, наши родители, учителя, литература, кино и вообще все взрослые, которые нас окружали, составили конституцию нашего персонального государства. И наш мозг, как конституционный судья, оценивает личности и поведение окружающих нас людей и наказывает мысленно любое отклонение от этих законов и правил. И это является причиной нашей нетолерантности или должномании, а не должны. Чтобы избавиться от этой автоматической и бессознательной привычки быть вечным судьей для окружающих нас людей, нужно понять, что в нашей персональной конституции не все законы правильные и хорошие. Люди такие, какие они есть, а не такие, какими мы хотели бы их видеть. Осуждая людей, ты просто высказываешь претензии к высшим силам в том, что они якобы не сделали мир и людей такими, какими ты хотел бы их видеть. Но это уже твои личные проблемы. Миру безразлично, что ты о нем думаешь. Ядом раздражения травишь ты себя, а не других. Слушатель, неужели можно не замечать и не реагировать на неприятных людей? Мы же не можем их не оценивать. Эксперт. Вполне можем, дорогой слушатель. Я поясню наш психологический механизм должномании или нетолерантности. Когда окружающие люди нам не нравятся, мы на них злимся, презираем, не хотим общаться, осуждаем и даже ненавидим. Происходит это потому, что они ведут себя так, как не должны вести себя люди. Это и есть наше должномание или наши идеалистические ожидания. Они должны, вот наши бессознательные требования к другим людям. В детстве от нас требовали все взрослые, чтобы мы вели себя как хорошие мальчики и девочки. Нам постоянно говорили, это красиво или некрасиво, это хорошо или плохо, так не ведут себя хорошие люди и тому подобное. И это «мы должны» сопровождало нас длительное время и стало уже и нашей привычкой требовать от других поведения и качеств, которые бы соответствовали должному уровню. «Не судите людей, да не судимы будете» — Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 1 и 2. Но этот стереотип перерастает и во вредную привычку. Дело в том, что нам никто и ничего не должен. Должномания сродни фашизму. Это наше неприятие инаковости других людей. От нашей должномании страдают все, мы и окружающие нас люди. В нашей внутренней конституции есть много правильных и нужных требований, но точно так же там и много мусора. Все эти законы в наши мозги вкладывали обычные люди, а не боги. Человек элиты не страдает должноманией. Ему присуща толерантность, то есть терпимость к людям и их поведению. Но чтобы встать на позицию элитарного поведения и элитарных установок, нужно выйти из тюрьмы должномании. Карта реальности, которую мы видим, не равна самой реальности, то есть действительному положению дел. И именно эта установка отличает элиту от обычных людей, которые эту разницу не осознают. Они принимают свое видение, свою карту реальности за саму реальность. И именно из этого заблуждения происходят многие конфликты, споры, ссоры, оценки людей и прочее. Сравнение. Вот источник наших комплексов и расстройств. Мы привыкли все сравнивать. Сравниваем и себя с окружающими. И тогда неизбежны оценки. Красивый, умный, ленивый, дурной. А если убрать сравнение? С кем ты должен сравнивать себя, если ты уникален? Убрав сам механизм сравнения, ты начнешь перепрограммировать свою личность и свои привычные реакции. Не правда ли, как все на самом деле просто? Толерантность — это устранение сравнения. Люди такие, какие они есть, а не такие, какими я хотел бы их видеть. Учись способности не оценивать людей у журналистов, которые берут интервью. Они не оценивают, правильно или неправильно говорит опрашиваемый. Что тот говорит, то они и напишут. Они просто отражают услышанное. Собаки заведомо негативно относятся к кошкам. Подобным образом, многим людям трудно понять представителей другой национальности, другой религии, другой культуры, другой профессии или другой социальной группы. Этот ментальный барьер кажется естественным и даже непреодолимым, но он преодолим. Но если в жизни удается приучить собак мирно существовать с кошками, то можно и у человека развить толерантность, терпимость к инаковости людей. Элита, по сравнению с обычными людьми, обладает широкими взглядами и толерантностью. Она воспринимает мир таким, каков он есть, во всем его многообразии и принимает его без агрессии. Наши ожидания — это наши предубеждения. Предубеждения — это трамплин, с которого чаще всего падают. Люди никогда не будут похожи на наши мечты. Они создаются по замыслу высших сил, а не в угоду нашим предубеждениям и мечтам. Любить нужно уметь то, что есть, а не то, что мы пытаемся искусственно создать из ближних. Ментальные модели при должномании. Первое. Они должны. Второе. Они уроды. Третье. С ними надо бороться, чтобы заставить их делать то, что они должны делать. Ментальная модель. Мысли вызывают эмоции того же знака, а эмоции вызывают действия тоже того же знака. Мысли вызывают гнев, злость, агрессию и прочее, что ведет к борьбе, сопротивлению. Обыватель. Но я не могу не оценивать неприятных людей. У меня это происходит автоматически. Если он меня раздражает, значит раздражает. И как мне не раздражаться? Эксперт. Подумайте с позиции новых ментальных моделей. Модель толерантности. Мне никто и ничего не должен. Люди такие, какие они есть, они такие, какими я хотел бы их видеть. Не судите, да не судимы будете. Трудных людей укрощают, они борются с ними. Трудные люди – отличные спортивные снаряды для тренировки толерантности и развития силы влияния. Мы не можем изменить людей так же, как изменить природные явления – тайфун, землетрясения и прочее. Трудные люди – это стихийное бедствие. Лучший способ противостояния трудным – не борьба, но айкидо. Агрессивность и злость на людей отнимает нашу энергию, отравляет организм ядом, делает нас слабыми и укорачивает нашу жизнь. За свою должноманию мы платим слишком дорогую цену, болячками и годами непрожитой жизни. Из всего этого следуют выводы. Главным и основным фундаментом авторитета личности является толерантность. Терпимость к людям считается добродетелью номер один во всех религиях мира. Должноман играет бессознательно роль судьи, а толерантный человек – роль адвоката в этом суде. Должномания вызывает раздражение, злость на людей, которые не соответствуют нашим ожиданиям. Так что ты сам исключительно добровольно отравляешь себя ядами гнева, злости, раздражения, презрения и даже ненависти. Все эти яды омертвляют твою жизнь, а не чужую. Это напоминает добровольное самоубийство. Неужели это справедливо по отношению к самому себе? Маг. Чтобы научиться толерантности, нужно научиться заглядывать в зазеркалье любой ситуации, где сталкиваешься с неприятными людьми. Привычная роль судьи вызывает реакцию осуждения, которая автоматически вызывает гнев, раздражение, злость и тому подобное. Заставив себя вначале насильно заглянуть в зазеркалье данной проблемы в роли адвоката, чтобы увидеть в ней что-то положительное, мы меняем свое раздражение на более нейтральную и снисходительную реакцию. Это и будет толерантностью. Толерантность начинается там, где исчезает оценка и появляется принятие. Мы ничего не требуем от природы, мы ее не оцениваем, мы ее принимаем. Так и с окружающими людьми и событиями. Прекрати спрашивать, хорошо это или плохо, справедливо или нет, произошло рано или поздно. События происходят, вещи появляются и исчезают, люди такие или другие. Все это, как природа или погода, просто есть на свете и не требует наших оценок, хорошо это или плохо. Роль критика свойственна большинству людей, элита не оценивает людей своими критериями. Она признает право людей на то, чтобы быть такими, какие они есть. И всему этому нужно и можно научить будущего лидера. Само обучение включает те же три этапа, что и при обучении другим качествам и свойствам. Первый. Раскрытие ценности толерантности, этики и культуры во взаимодействии с другими людьми в жизни лидера. Второй. Психотренинг правила законов элитарного взаимодействия. Третий. Решение задачи проблем, связанных с человеческой коммуникацией. Шерлок Холмс. Мы получили достаточно полную картину относительно поведения людей в различных сферах их жизни и деятельности. Теперь придется заняться анализом этого материала, который должен привести нас к разгадке тайн харизмы. Для этого вернемся к первоначальному тесту, оценивающему признаки успешных людей, и пройдем по всем его пунктам. Уважаемый слушатель, что вы отвечали на следующие вопросы теста? Ваши ответы были «да», как у большинства тех, кто отвечал на этот тест. Тогда познакомьтесь с тем, чем руководствуется харизматическая личность, отвечая на эти вопросы. Они руководствуются глубинными законами власти над людьми. Чтобы казаться значительной личностью, нужно: а. быть дельфийским оракулом, говорить меньше, чем необходимо. Б. быть цицероном, красиво говорить. Отношение к самораскрытию. Мало не значит плохо. Когда к оракулу приходили за советом, жрецы роняли несколько загадочных слов, которые казались полными смысла и важности. Все повиновались словам оракула, в них была власть над жизнью и смертью. Чтобы иметь безупречную репутацию, нужно: а. заботиться о ней и не совершать неблагоприятных действий. Б. создавать мифы и легенды о себе. Отношение к репутации и собственному имиджу. Ваша репутация – это копи, полные алмазов и рубинов. Вы откопали их, и теперь вы богаты. Храните их любой ценой. Грабители и воры явятся со всех сторон. Не обольщайтесь, думая, что богатство дано вам раз и навсегда. Постоянно обновляйте сокровища. От времени они тускнеют и теряют силу. Привлекать к себе внимание окружающих. А. нужно. Б. не нужно. Отношение к заметности. Будьте актером, вступающим в свет рампы, в этот сверкающий круг. Узкий свет софита может высветить только его одного. Будьте забавным, нелепым, скандальным, таинственным, лишь бы луч освещал только вас, оставив других актеров в тени. Почему такое различие? Вот тут и зарыта тайна харизмы. Ее секрет в том, что существует непонимание, что между нашим сознанием и нашим подсознанием спрятан вечный конфликт. Люди убеждены, что их сознание отражает правильное понимание мотивов людей. На самом деле, человек побуждается силами из глубины подсознания. А потом наш мозг облекает эти силы в приличную презентацию для общества. Обычные люди руководствуются этой приличной презентацией, а харизматический человек понимает глубже и осознает глубинные силы действий и поступков людей. Что выбирают обычные люди, когда они оценивают успешных людей? Притягивают других. А. люди открытые, это выбирают обычные люди, так как это и есть приличная презентация. Б. таинственные, это выбирают лидеры, так как именно таинственные куда более будоражат воображение окружающих. И именно это является силой подсознания. Чтобы иметь безупречную репутацию, нужно: а. заботиться о ней и не совершать неблагоприятных действий, признак харизмы. Б. создавать мифы и легенды о себе, иллюзии обывательского сознания. Привлекать к себе внимание окружающих. А. нужно, признак харизмы. Б. не нужно, иллюзия обычных людей. Для усиления своей значимости лучше: а. утолять жажду людей и быть колодцем в пустыне. Б. быть миражом колодца в пустыне. Отношение к независимости. Тот, кто утолил жажду, немедленно поворачивается спиной к колодцу. Когда зависимость исчезает, вместе с ней исчезают вежливость и пристойность, а затем и уважение. Давай надежде жить, но не исполняться, заставляя других испытывать в тебе нужду. Для успеха требуется: а. быть постоянно в центре внимания. Б. появляться изредка. Отношение к присутствию. Мы особенно ценим солнце, когда его нет. Но слишком много жары и солнца нас изматывает. Сделайте то, что вы предлагаете миру, редкостью, труднодоступной диковинкой, и вы немедленно возрастете в цене, как уникальный специалист. Творите ценность, создавая дефицит. То, чего не хватает, неожиданно кажется заслуживающим нашего уважения и чести. То, что длится слишком долго, надоедает и начинает докучать. Научитесь исчезать так, чтобы люди ждали вашего возвращения. Может ли успешный человек капитулировать? А. да. Б. нет. Отношение к собственным слабостям. Используй тактику капитуляции. Обрати слабости в силу. Успешный человек должен быть: а. протеем, мифологический герой, который менял облик в зависимости от того, с кем говорил. Б. всегда быть самим собой. Отношение к ролям. Научитесь быть с учеными ученым, со святыми святым. Это искусство побеждать всякого, поскольку подобное притягивается подобным. Сотвори себя заново. Успешный человек должен: а. быть образцом порядочности и работоспособности с чистыми руками, б. использовать для своих нужд чужие грязные руки. Отношение к чести. Ваши руки не могут быть осквернены ошибками и грязными делами. Сохраняйте этот незапятнанный облик, используя других в качестве орудия и скрывая собственное участие. Успешный человек: а. создает свою религию, веру и ритуалы, напоминая магнит, б. присоединяется к существующим религиям и ритуалам. Отношение к последователям. Играйте на нуждах людей, создавая армию фанатичных последователей. Успешный человек скорее: а. Моцарт, демонстрирует легкость усилий, б. Сальери, демонстрирует пот и кровавые мозоли. Отношение к усилиям. Добиваясь успеха, не показывайте усилий. Успешный человек: а. способен производить романтическую фантазию, подобно оазису в пустыне, б. открывает людям правду и мыслит реалистически. Отношение к фантазиям. Играйте на людских фантазиях. Успешный человек: а. создает яркие зрелища и символы, б. игнорирует яркость и необычность зрелищ и символов. Отношение к самопрезентации. Будь царственным на свой манер. Веди себя как король и будешь принят как король, создавая незабываемые зрелища. Успешный человек: а. неспешен и величественно спокоен, выжидая подходящий момент, б. действует импульсивно, приспосабливаясь к выгодным моментам. Отношение ко времени. Овлади искусством управления временем. Успешный человек: а. зажигается от недостижимых целей, б. игнорирует недостижимое и презирает то, чем не может обладать. Отношение к обладанию. Презирай то, чем не можешь обладать. Игнорирование – лучшая месть. Успешный человек: а. при случае всегда воспользуется халявой, б. с презрением отвергает халяву. Отношение к халяве. Отношение к халяве. С презрением отвергай бесплатные обеды. Успешный человек, завоевывая умы и сердца людей: а. ломает двери и стены, б. подбирает ключи и отмычки к дверям и стенам. Отношение к захвату. Завоевывай сердца и умы окружающих, а не стремись захватить их силой. Успешный человек: а. кажется людям совершенным, б. ни в коем случае не кажется людям совершенным. Отношение к совершенству. Ни в коем случае не кажись совершенным. Обыватель: вы меня так запутали, что голова пошла кругом. Если все привычное оказывается неверным, то что нам, обычным людям, делать? Вешаться от безысходности? Маг: зачем же вешаться? Ведь речь шла о признаках отличия харизматической личности от обычных людей. Не обладая признаками харизмы, вы не перестаете быть простым и даже хорошим человеком, славным парнем. Единственное, чем вы не будете обладать, это восхищением и обожанием окружающих. Вы не станете лидером, за которым добровольно идут другие. Вы просто будете человеком толпы, как подавляющее большинство людей. Но если вас это не устраивает, тогда придется понять, в чем тайна харизмы, и потратить немалые силы, чтобы развить у себя эти качества и свойства. Но это ваш добровольный выбор. Быть счастливым, обожаемым и успешным совсем не обязательно. Это добровольный выбор. Наша задача – раскрыть магию харизмы и силу влияния этой магии на окружающих людей. Предоставим слово главному сыщику. Именно он должен раскрыть секрет харизмы. Он, наверное, уже рассмотрел все улики, чтобы выйти на мой след, то есть след магических признаков харизматической личности. Шерлок Холмс. Уважаемый маг, вы пока еще слишком зашифрованы. И мне недостает некоторых данных, чтобы раскрыть столь таинственный и уникальный секрет. Мне нужно еще немало фактов, чтобы вначале создать мозаичное полотно такого феномена, как личность, а потом из него выбрать ядро или самые главные признаки харизмы. Я бы попросил нашего уважаемого эксперта доложить научные данные по лидерству как феномену и данные по такому свойству, как харизма. Нам нужно понять, зачем нужны лидеры и зачем этим лидерам нужна харизма. Эксперт. Лидеры обладают таинственной силой под названием харизма. Харизма – это сила личностного влияния, это обаяние, которое исходит от человека. Харизма напоминает нимб, сияние, свечение. Это сила влияния на окружающих. Но энергия – это таинственная, светлая. Она притягивает людей. Люди попадают под влияние харизматической личности. Харизма как бы вытягивает из другого его положительную энергию. И другой, почувствовав это, платит восхищением и обожанием того, кто вызвал у него эти чувства. Харизма – это энергия, которая исходит от человека. Существуют мифы лидерства. Миф первый. Лидерство – это редкий природный дар. Миф второй. Лидерами рождаются, а не становятся. Миф третий. Лидерство существует только наверху. Миф четвертый. Лидер контролирует, подталкивает, дирижирует. Миф пятый. Лидеры обладают экстрасенсорными и правительскими способностями. Ничто не лежит дальше от истины, чем мифы. Авторитет лидера и его статус в глазах последователей – это то, что он получил. А чем же он заплатил за это? Что отдал людям в качестве ценной для них валюты? Лидер отдает то, что люди считают благом. Лидеры ведут к благу. Лидеры ведут к значимым для людей целям и ценностям. Но иногда это всего лишь человеческие иллюзии и заблуждения. В айсберге скрыта основная его часть. Общественные формации и организационные системы, как и айсберги, скрывают всю свою сложность в океане из множества элементов, связей, объектов, ценностей, задач, факторов. Тот, кто не способен видеть подводную часть айсберга системы, не способен быть и эффективным лидером. Почему 75% людей во всем мире заявляют, что не работают в полную силу? Их лидерам не удалось предложить им видение, раскрыть смысл и вызвать доверие. Их лидеры не стали тем Бикфордовым шнуром, который запускает двигатель, то есть энергию людей.